отбросим сомнения и ринемся, буквально просто устремимся как-то даже в геймбоевский формат. Вот он, родимый мой малышок-кибальчишок. А, чуть было не забыл сказать вам, какие игрушки сегодня вы увидите в нашей программе. Подожди маленечко, нажмем паузу. Это игра фирмы Ocean Desert Strike, это Cool Spot и, конечно, маленькие смёрфики вот такими голосами. Они говорят в этой игре, но это вы все сейчас услышите в нашей программе. Сначала Desert Strike. Desert по-английски пустыня, Strike по-английски удар. Вот такой пустынный удар или штурм в пустыне. Вы командир боевого вертолета с великолепными возможностями, неограниченное количество патронов. И все зависит только от того, насколько метко вы будете направлять свой вертолет в сторону ваших врагов. Вот я немножечко сейчас неровно поставил боевую машину, и поэтому только вот с этого раза, да, вот именно с этого, смог поразить вражескую точку. С поселением солдат тоже не так все просто. Надо знать точно домик, в который стрелять. И тогда все казармы исчезают с вашего пути. Обратите внимание, насколько ловко устройство Super Game Boy отражает боевую обстановку этой игры. Все в защитной камуфлированной форме. И, конечно же, цвета совершенно пустынные.